Захар почувствовал ногой, упершееся в выбранное бревно, легкое первоначальное движение штабеля. И в тот же миг, подрогнувшим глазам Загреба, увидел, что тот тоже почувствовал это смертельное движение. Отчаянным рывком Загреба метнулся вверх, к Захару, к его каменно затвердевшему лицу, разросшемуся и заслонившему от Загребы в этот момент все небо, весь мир. Затем из-за штабеля показались его плечи, руки, судорожно цепляющиеся за бревно. Захар не знал точно, помог ли он усилием ноги или нет, но он безошибочно знал, что уже ничем не остановить того, что должно было свершиться. Ему лишь короткой судорогой свело челюсть. Потом была секунда, словно специально отведенная для того, чтобы глаза Загреба и Захара еще раз встретились, и чтобы Загреба понял то, что случилось. И Захар не отвел своих глаз. В них лишь появилось нетерпение. Крик Загребы, на который снизу мгновенно бросился громадный стремительный пес, оборвался в самом начале. Край штабеля еще раз с треском лениво шевельнулся и с глухим долгим грохотом рухнул вниз. В одно мгновение Загреба, вместе с бросившейся на его непривычно высокий голос собакой, исчез под бревнами, и все было кончено. Когда движение бревен остановилось, оторопевшие грузчики и шоферы в первые минуты не могли прийти в себя. Затем кинулись к обвалившейся со штабеля груди бревен. Поспешно откатили одно, второе, третье. К ним присоединился, соскочивший сверху, Захар. Увидев, что то, что осталось от Загреба, лапша стащил с затылка кипченку, протер ею потное широкое лицо. Ловко пан учитель сам себя охомутал. Ну, братцы, вот так и не верь в Бога. Не болтай. Строго оборвал его Захар. «Разговорчики! На беззаконии законов не бывает. Давай-ка вытаскивай его вместе с собакой». «Тихо, тихо!» — повысил он голос. «Эй, парень, подгоняй свой драндулет. Повезем в поселок». Вспомнив о людях Загребы, Захар оглянулся, но их нигде не было. И тогда он обвел взглядом столпившихся вокруг него грузчиков. «Слушайте, ребята», — сказал он, понижая голос, — «все у вас на глазах получилось. Так чтобы никакой путаницы, что видели, так и говорить». «А ты что торчишь, как черногуз?» — внезапно заорал он на Брылика, по-прежнему стоявшего на штабеле, все с теми же остекленевшими, бессмысленными глазами. «Слезай!» Брылик поднял перекошенное ужасом и страданием лицо. «Слезай, мать твою, слезай, дурак!» — рявкнул Захар, теряя терпение и невольно давая выход долго сдерживаемому напряжению. Лицо у Брылика передернуло еще большей судорогой. Жаркий ветерок донес из ближайшей низины еле уловимые запахи застоявшейся прохладной воды. «Штабель опять ладить надо». «Эх, жизнь, матушка!» Колокольный звон внезапно озлился Сенька Плющев. «Пыхтели, пыхтели, опять сначала. Вот возьму вечером и напьюсь, а, лапша?» И тогда все услышали судорожные всхлипы. Скорчившись, припав к бревнам, всем своим узким телом на штабеле плакал Брылик. Несколько дней в поселке было тише обычного. Завернувший в поселок следователь, хмурый, в очках, потолковал наедине с комендантом Раковым, несколько растерявшимся и на время даже прекратившим пить. опросив грузчиков, шоферов и всех остальных присутствовавших на месте смерти Загреба, показывающих дружно одно, следователь констатировал несчастный случай и к вечеру укатил на попутном катере.